Если этой процедуры недостаточно, то можно в продолжение одной недели принять 2-3 ванны. Кроме того, пациент может еще пить настои, уничтожающие газы. Отлично действует настой тмина или укропа. Достойны внимания и некоторые другие домашние средства. Например, хорошо каждое утро и каждый вечер принимать по 6 капель лавандового масла на сахаре или съедать 6-8 можжевеловых ягод в разное время дня. Содовый порошок способствует выделению газов, с этим я согласен, но он не радикальное средство. Лучшим средством против мигрени считают теперь мигреневый карандаш, то есть красивый, хорошо выточенный кусок дерева, в который вставлена эта чудесная вещица, сильно пахнущая камфорой. Корень зла мигрени, как мы видели, находится главным образом в животе. И вдруг достаточно несколько раз провести этим карандашом по лбу, чтобы все уже прошло. Пусть помогает, я не хочу говорить. Но было бы смешно, если бы больной вместо того, чтобы поставить себе тлестир, как это ему назначено, стал бы спринцевать себе ухо. Нервное истощение. Один священник рассказывал, что у него часто бывает невыносимая головная боль. А когда она утихает, то появляется такая боль в горле, что он с трудом может говорить. Кроме того, в спине часто появляется чувство болезненного стягивания. Ощущается и общая усталость. Свидетельство врача гласило, что он страдает ясно выраженным нервным истощением и что нужно опасаться болезней головного и спинного мозга. Больной был чрезвычайно раздражителен и испытывал постоянное чувство страха. Мое лечение. Ежедневно утром и после обеда легкое верхнее обливание. Ежедневно 4 минуты ходить босиком по мокрой траве. Так в продолжении 5 дней. Затем в течение 5 дней ежедневно более сильное обливание верхних частей тела и колен и 2 раза ходить по воде. В промежутках сидячие ванны. Дальнейшее применение воды были. Каждый день одно обливание спины. Одно верхнее обливание. Одна полуванна и хождение по воде. Больной скоро вполне выздоровел. Нервные страдания. Один священник рассказывает. Вследствие сильных волнений, беспокойств и страха я в конце июля 1884 года заболел. Болезнь выразилась сперва усиленным, внушающим опасения сердцебиением и постоянным затруднением дыхания при общей слабости. Сердцебиения через несколько месяцев прекратились, но появились другие страдания. Сильные припадки астмы, давление, боли и судороги в животе и груди. Давление преимущественно чувствовалось в области ребер, а подчас и в спинном мозгу. Часто чувствовал я общую усталость и вялость членов и боли в суставах, при этом запоры, вздутие живота. Голос был так ослаблен, что уже обыкновенная речь причиняла мне боль, и являлись припадки удушья. Пользоваться голосом долгое время становилось положительно невозможно. Все это время я испытывал сильное головокружение, тяжесть и боли в голове, так что стал почти совсем не способен к умственному труду и напряжению. Каждая мелочь сильно меня раздражает и до крайней степени усиливает боль в голове и груди. Врачи решили, что у меня страдания нервов. 2 из них, аллопат и гомеопат, прописали мне некоторые средства – душ, диету и так далее. Но это не только не помогало, а иногда даже усиливало болезнь. 3-й врач посоветовал мне полные ванны и движения на открытом воздухе. Это помогло больше, и через полгода я обратился исключительно к помощи воды. Это слова больного. Посмотрим теперь, как он выглядит. Лицо очень красное. Края век несколько пожелтели, уши и губы и сине-красны, волосы у 30-летнего человека выпадают. На что же все это указывает? Конечно, на слишком сильные приливы крови к голове и груди. А излишнее количество крови в голове может повлечь растяжение сосудов. Надо, значит, прежде всего отвлечь кровь от верхних частей тела к нижним конечностям, и тогда лечить уже все последствия приливов. Применение воды должно исследовать в таком порядке.